Тогда все было по-другому. Слева каждый день был виден Капри, справа Везувий, в окно спальни лезли рыбачьи баркасы. Каждую ночь местные рыбаки уходили в море и утром приносили им свежую рыбу и фрукты моря, фрукти-демары, которые пугали их сына тем, что жили и ворочались.